Глава 14. Андрей. Я смотрю в окно на проезжающее такси и чувствую, как сердце неприятно сжимается в груди. Мама приехала. Она редко бывает у меня, и каждый ее визит сопровождается странной смесью радости и тревоги. Сегодняшняя встреча обещает быть особенно непростой. Я заранее знаю, о чем пойдет разговор. О Еве. В последнее время она все чаще заговаривает о моих отношениях с Евой. Сегодняшний вечер не должен стать исключением. Раздается звонок, и я поспешно открываю дверь. Мама стоит на пороге, улыбается немного устало, но тепло. Я обнимаю ее, целую в щеку и беру сумку из рук. «Андрюша, как ты похудел?» С тревогой говорит она, оглядывая меня с ног до головы. «Совсем забыл про себя с этой своей работой». Она обманывается. «Я не худел. Я хожу в зал и слежу за своим питанием. Просто мама. Ну, она мама. И что с ней поделаешь? Я у нее единственный сын, и вот результат». «Мам, перестань. Я в порядке». Улыбаюсь я и веду ее в гостиную. Она садится на диван, поправляет свои седые волосы и внимательно оглядывает комнату. Я знаю, что она думает. Квартира просторная, дорогая мебель, картины на стенах. Вроде бы все есть, кроме главного — семьи. «Андрюша, тебе скоро 30 лет», — начинает она осторожно свою излюбленную песню. «Я не молодею. Я и так родила тебя поздно, после 40 лет. Мне хочется внуков. Почему ты тянешь?» Я вздыхаю и присаживаюсь рядом с ней. «Мам, ты же знаешь, почему. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно женился и завел детей». Она поджимает губы и качает головой. «Ты снова про нее, про эту твою Еву?» «Да, мама, в нашей паре это решение зависит от нее». «Андрей, она старше тебя на 6 лет. У нее ребенок от другого мужчины. Ты молодой, успешный человек. Зачем тебе воспитывать чужого, когда ты можешь воспитывать собственного? Найди себе девушку своего возраста, своего уровня. Она родит тебе твоего ребенка. Понимаешь?» Я чувствую раздражение от ее слов, но стараюсь держать себя в руках. «Мама, возраст не имеет значения. Да, у нее есть сын Егор, ему 10 лет, но он замечательный мальчик. И я уже считаю его собственным ребенком». Мама смотрит на меня с тревогой. «Ты понимаешь, что берешь на себя чужого? Это огромная ответственность. А если что-то пойдет не так, ты готов к этому?» Я молчу несколько секунд, собирая мысли в кулак. «Я готов к этому. Я прекрасно понимаю свою ответственность и трудности. Но именно Ева делает меня счастливым». «Тогда почему она не хочет за тебя замуж?» — резко спрашивает мама. «Если любит тебя, то почему медлит?» Я понимаю ее вопрос. Он мучает меня самого каждую ночь перед сном. Она боится, мама. Ее бывший муж Игорь изменял ей, бросил одну с маленьким ребенком на руках. У нее разбито сердце и подорвано доверие к мужчинам. Я не могу давить на нее сейчас. Я должен быть терпеливым. Мама тяжело вздыхает и берет меня за руку. «Андрюша, я понимаю твои чувства. Но подумай о себе тоже. Ты заслуживаешь женщину, которая будет любить тебя без всяких сомнений и страхов». Я чувствую комок в горле, тихо отвечаю ей. «Но я хочу именно Еву. И только ее». Мама молчит несколько секунд и, наконец, произносит решительно. «Хорошо. Тогда я хочу познакомиться с ней лично». Я удивленно смотрю на нее. «Зачем?» «Чтобы понять ее намерения относительно тебя самого. Если она действительно любит тебя и просто боится снова ошибиться, я увижу это. Но если она играет с твоими чувствами или не уверена в тебе, я тоже это пойму». Я вздыхаю и качаю головой. «Мам, пожалуйста!» Она перебивает меня мягко, но настойчиво. «Нет, Андрей, я твоя мать и имею право знать женщину, которая так важна для тебя. Или ты считаешь иначе?» Я молчу несколько секунд, затем киваю. «Хорошо, мам, я поговорю с Евой и организую встречу». Она облегченно улыбается и гладит меня по плечу. «Спасибо тебе за понимание, сынок». Но я чувствую внутри тревогу и беспокойство. Что скажет Ева на это предложение? Не воспримет ли она это как давление? Не оттолкнет ли ее еще дальше моя настойчивая мать? Мама уходит отдыхать в гостевую комнату, а я остаюсь один в гостиной и долго смотрю в окно на вечерний город. Почему все так сложно? Почему нельзя просто любить друг друга без всех этих страхов и сомнений? Я вспоминаю глаза Евы, глубокие, темно-зеленые, полные боли и нежности одновременно. Но как убедить маму принять ее? Как убедить Еву поверить мне? Я не знаю ответов на эти вопросы. Но одно знаю точно. Я не отступлюсь от Евы ни при каких обстоятельствах. Даже если придется идти против мнения самого близкого человека, моей матери. Потому что настоящая любовь стоит того, чтобы за нее бороться до конца.